Дорогая церковь, братья и сестры, друзья, гости, приветствую вас с любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам! Несколько служений подряд мы слышали с этой кафедры, что человек на этой земле может быть счастливым. Да, мы слышали заповеди блаженства, Нагорной проповеди, блаженны нищие духом и так далее, перечислялись. Знаете, Писание много раз говорит, что человек может быть блажен на этой земле. И одно из разочарований в жизни человека состоит в том, что он руководствуется не всегда так, как говорит Слово. Он полагается на свой опыт, разумение, на опыт других людей, на обстоятельства, на все, что можно положиться на этой земле, но разочарование его от того, что он полагается на земном. Но Слово Божие говорит, 118-й Псалом, мы прочитаем первые 8 стихов. «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем, блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Ты заповедал повеления Твои хранить твердо. О, если бы направлялись пути мои к соблюдениям уставов Твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все повеления Твои. Я славил бы Тебя в правоте сердца, но поучаясь судам правды Твоей. Буду хранить уставы Твои, не оставляй меня совсем». Итак, мы видим, блаженны, то есть счастливы. Счастливы, кто именно? Непорочные в пути. Ходящие в законе Господнем. Непорочные в пути, те, которые идут этим земным путем и уповают не на свои силы, не на эти земные утверждения, но уповает на закон Божий. Или же ходящий в законе Божьем, значит, живущий законом, который им живет, который уповает на него. И дальше мы читаем: «Блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его». Хранящие откровения. Счастлив, кто сохраняет в целостности Божие откровения, которое не прибавляет к нему, не убавляет, но живет именно так, как Бог ему открывает, так, как Библия говорит. Оно не расходится с его жизнью. И мы видим, что всем сердцем ищущие Его. Что значит «всем сердцем ищущие Его»? Дорогая церковь, что значит «всем сердцем ищущие Его»? К чему прилагается сердце? Но в свое время, давно было, более 20 лет назад, я видел ту прекрасную. И сердце мое прилепилось к ней. И произошло то, что написано в Слове Божьем. Прилепится жена к мужу, муж жене, и будут двое одна плоть. Мое сердце прилипло туда. Я полюбил ее. И когда мы читаем «всем сердцем ищущий его», это значит любящий его. Это значит уповающий, доверяющий, держащийся за него. Некогда Иезекия, царь, 18 главе 4 царств, 6 стих, мы читаем. «И прилепился он к Господу, и не отступал от него, соблюдая заповеди его, какие заповедал Господь Моисею». Мы видим, что исполнение Слова Божия не просто формальное. Мы не видим, что не просто буква, но живет человек этим, потому что любит Бога. Он прилепился к Нему. И мы видим, что псалмопевец, кто писал этот псалом, он восхищается. Он говорит, они не делают беззакония, ходя путями его. Он осознает свою немощь, этот псалмопевец, да? И он говорит, они, те счастливые, не делают беззакония. Они ходят путями его. Не приступает Божьи заповеди. Ты заповедал повеления твои хранить твердо. Что значит заповедал, дорогая церковь? Вот это слово заповедал, что оно обозначает? Какую она информацию несет нам? Знаете, я никогда не смотрел, что же и вообще полностью это слово обозначает. И когда я посмотрел, заповедал, приказывать, приказал, повелел. Бог нам приказал, повелел хранить Его закон в сердце своем, жить им, уповать на Него, на Бога. И такое восклицание, вопияние, 5 стиха мы видим, о если бы направлялись пути мои к соблюдению уставам Твоих. Да, он вопрошает, о если бы, Господи, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои. Тогда бы не было бы обличения. Сознает свою немощь, свою нужду в Боге, свое очищение. Я славил бы Тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды Твоей. Буду хранить уставы Твои. Псалмопевец принимает это решение, буду хранить уставы Твои. Это говорит о том, что я желаю быть счастливым. Я желаю, с чего я начал, непорочным пути быть. Я желаю хранить откровения Твои. Я желаю, чтоб, читая Слово Твое, мне не постыжаться. Я желаю. Иисус Христос говорит в 14 главе Евангелия от Иоанна, произносит такие слова. Пятнадцатый стих. «Если любите меня, соблюдите заповеди мои». «Если любите меня, соблюдите заповеди мои». Знаете, мы начали с того, что в нашей жизни есть разочарование. Разочарование от того, что мы поступили не так. Мы унываем от этого, мы взываем Господу о милости. Но знаете, в Нагорной проповеди Христос говорит, Евангелие от Луки, 6 глава, «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю вам?» Какой смысл в этих произношении моего имени, призывании меня, когда вы не делаете того, что я говорю вам? И дальше мы читаем то, что уже звучало совсем недавно с этой кафедры, об основаниях. И мы видим, что основания кладут люди, да, по-разному. Всякий, приходящий ко мне, да, приходящий к Господу, взывающий к Нему эти слова «Господи, Господи», слушающий, что я говорю, и исполняющий их, подобен человеку. Обратите внимание, он подобен некому человеку, и он приводит эту притчу, которая строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. То есть он соразмыслил свой шаг, свое действие. Он посмотрел, как это будет в Слове Божьем. И тогда только положил основание на Слове Божьем. И поэтому, когда что-то произошло в жизни, как написано здесь, налегли ветры, дом тот устоял. Потому что Слово Божие непоколебимо. Мы счастливы, когда мы строим на Слове Божьем, на законе Его. Знаете, в нашей жизни разные бывают обстоятельства. И мы действительно иногда не знаем, как нам поступить. Но вот в этой комнате на Братском мы проходим душепопечительский материал. И не всегда тот материал упоминает Слово Божие. Но вот Бог дает нашему пастору мудрость. Братья, задает этот вопрос, а какой текст применить к этому материалу можно было? Текст этот не отходит от Слова Божия. Ну какой? Вот там не упомянут он. Какой можно? И мы, размышляя, приходим, что действительно живо к этому тексту, что действительно этот материал не расходится с Словом Божиим. Дорогая церковь, так ли мы соотносим свои действия, свои поступки? Так ли мы основываемся, полагаем ли мы это основание непоколебимое? Или же не всегда? Со своей стороны скажу, к сожалению, не всегда. Бывают поспешные поступки, бывает, кажется, что некогда думать, нужно скорее действовать. И как написано, поспешный ногами оступится. Это не Бог виноват, дорогая церковь. Мы так привыкли, особенно живая в этом мегаполисе, где все быстро-быстро, люди, приезжающие с периферии, они не могут успеть, они не могут встроиться в этот клин. Даже кто раньше здесь жил, приезжает сюда, они никак не могут перестроиться, потому что здесь все быстро. Но мы читаем, что копал, углубился и положил основание на камне, на Слове Божьем. И, к сожалению, говорится, не так нечестивые. Да, они строят на земном. Ефесянам 6 глава, 17 стих, 2 часть говорит о том, что Слово Божие есть меч Духа, который есть Слово Божие. Что делает меч? Или оборону ведет, да, или же поражает. То есть Слово Божие или защищает нас, или же наносит поражение врагу, который пытается нас похитить и искусить. Знаете, Слово Божие еще одно делает действие, чудодейственное действие, когда мы его читаем и применяем в жизни. И мы читаем это в послании Римлянам, 12 главе, 2 стих. Все мы его знаем, и, наверное, даже наизусть, да. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Знаете, в этом, на этой земле, может быть, кто автомобилист, да даже не автомобилист, мы видим некие знаки, которые показывают, вот здесь переход. Я более уверенно к этому месту подхожу, ступая на дорогу, оборачиваюсь, остановились ли они, и перехожу смело, потому что знак говорит, я могу здесь идти. Вот Слово Божие, оно такое же действие в нас производит. Когда мы его читаем, когда мы вникаем, когда мы познаем, оно производит, мы закладываем внутрь себя ту информацию, которая дарует нам потом делать поступки на соответствии Словом Божьим. Но посмотрите, что здесь, знаете, я всегда понимал, что преобразуйтесь обновлением ума вашего, это моя задача. Каюсь, дорогая церковь, каюсь. Это не моя задача. Написано это в пассивном залоге. Стоит это слово, которое говорит, дайте ему преобразовывать ваш ум. И вы тогда познаете, что есть воля Божия, благая, угодная, совершенная. То есть согласитесь с его волей, дайте ему преобразовывать вас. Это задача Бога, чтобы мы ходили непорочно в этом земном пути, чтобы мы были счастливы. Дайте ему, а как давать, если мы не будем взирать сюда? Как, дорогая церковь, понять, что мы идем в правильном направлении, если мы не будем обращаться к Слову? Если мы не будем любить Его, прикладываться к Нему сердцем, прилепляться, не будет этого происходить, дорогая церковь. Не будет. Слово Божие еще говорит, что Слово есть. Да, мы читаем 1 Тимофея 3:16. Слово Божие есть для научения, обличения, исправления, наставление в праведности, да. Все Писание Бога вдохновенно написано. И вот четыре задачи мы видим в этом. Показывает нам, что правильно, то есть учит нас. Показывает, что неправильно, обличает, что в нас неправильно. Слово Божие это делает, дорогая церковь. Показывает нам, как исправить, что исправить. И показывает, как остаться в правде, в праведности Божией. Это все дело Слова Божия, и это дело Бога в нас, если мы соглашаемся, позволяем Ему производить это действие. Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, псалмопевец заканчивает этот псалом некими очень хорошими стихами. Сто семьдесят стих и до конца. Язык мой возгласит слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны. Да будет рука Твоя в помощь мне, ибо я повеления Твои избрал. Жажду спасения моего, Господи, и закон Твой утешение мое. Да живет душа моя, и славит Тебя, и суды Твои да помогут мне. Я заблудился, как овца потерянная, взыщи раба Твоего, ибо я заповеди твоих не забыл». Да, посмотрите, язык мой возгласит слово твое, ибо все заповеди твои праведны. Псалмопевец соглашается с этим и говорит, они праведны все. Дорогая церковь, так ли это? Да, это так. Да, да будет рука твоя в помощь мне, ибо я повеление твое избрал. Избрать повеление Божие, жажду спасения твоего, Господи, и закон твой, утешение мое. Да живет душа моя, и славит тебя, и суды твои да помогут мне. О каких судах говорится? Да, написано, научает, исправляет. Вот он, когда мы производим суд в своем сердце. Не суд к окружающим, но в своем сердце, на основании слова. Праведен ли я? Правильно ли я поступаю? И он заканчивает, я заблудился, как овца. Как овца потерянная, взыщи раба твоего, ибо я заповеди твои не забыл. Дорогая церковь, мы будем сейчас молиться. И я думаю, нам есть о чем молиться. Нам есть согласиться с тем, если наши пути были неправедны. Нам есть согласиться с тем, если мы упустили этот момент и мало смотрим Слово Божие, читаем, размышляем над Ним. И нам есть за что поблагодарить, если мы так совершаем. И Он производит этот праведный суд в нашем сердце. Давайте помолимся. И да благословит нас в этом Господь быть искренним пред Ним. Аминь.